От кого зависит мое счастье? Несколько лет назад в моей жизни произошли очень приятные перемены. Меня по моей просьбе перевели работать в Западную Европу. Для меня это было настоящим счастьем, так как я получила и интересную работу, и путешествие, и независимость в принятии решений, и интересный круг общения, и позитивные сдвиги в личной жизни. В общем, все, как я хотела. Все было замечательно, я ощущала, будто бы я попала на свою линию жизни. Были и сложности, но когда ты делаешь то, что тебе нравится, там, где тебе нравится, и в окружении тех, кто тебе нравится, сложности пустяк. Каждый день я замечательно себя чувствовала и с радостью благодарила мир за всю его заботу. И вот одним январским утром я проснулась с ощущением, будто в мире произошло что-то необратимое, и моя жизнь уже никогда не станет прежней. У меня было совершенно безотчетное чувство страха и незащищенности. Ощущение, будто некие внешние обстоятельства оказывают решающее влияние на мою судьбу. Вскоре я узнала, что наш западноевропейский офис закрывают через несколько месяцев. Я спокойно восприняла новость и начала продумывать план действий. Мне совсем не хочется возвращаться. Это было бы огромным шагом назад во всех аспектах моей жизни. Я надеюсь найти работу здесь и все уладить. Но на меня опять навалился страх, неуверенность и плохие предчувствия. Пока еще ничего плохого не произошло, и зеркало продолжает показывать мне ту картинку, которую я с детства так хотела реализовать в своей жизни. Но грядущие перемены и неизвестность пугают. Следующее письмо. В итоге я уже полгода в Москве. Новой интересной должности мне не предложили, и я пошла на существенное понижение. Отношения с мужчиной прекратились. Он не поддерживает со мной связь и общается только когда я изредка навещаю город Б. Все варианты другой работы не сработали. Вернуться в Европу тоже никак не получается. Но самое главное, я не знаю, в каком направлении двигаться. Все рухнуло сразу, в один момент. Все, что мне было по-настоящему дорого и к чему я спокойно и целенаправленно стремилась. Такое впечатление, что у меня почему-то забрали что-то очень важное, а взамен ничего не дали. Из жизни, в которую я привела праздник забрали. И все мои попытки его возродить ни к чему не приводит. Проблема, вместе с ее причиной, состоит в том, что вы связываете свою жизнь, успех и даже свою стезю с внешними обстоятельствами и людьми. Вот ключевая фраза из предыдущего письма. «У меня было совершенно безотчетное чувство страха и незащищенности». Ощущение, будто некие внешние обстоятельства оказывают решающее влияние на мою судьбу. Чувство страха и незащищенности возникает именно в условиях, когда твое шаткое положение зависит от того, как повернутся события, какое решение примет начальство на работе, как поведут себя близкие люди. Значит, необходимо устранить прежние условия и создать новые, при которых твоя жизнь в твоих руках. Каким именно образом это сделать, мне неизвестно. Вам, скорее всего, тоже. Но в трансерфинге знать средства и пути достижения цели совсем не обязательно. Алгоритм здесь простой. Вы крутите целевой слайд, а двери, возможности, уже сами открываются и показывают, как и что. Нарисуйте себе картину, в которой вы сами определяете и решаете, где вам быть, с кем вам быть и кем самой быть. То есть картину, где вы – хозяйка своей судьбы. Какая лента у вас в голове, такое кино и будете наблюдать в реальности. Вот и возьмите на вооружение трансерфинг. Вы его еще никогда и не использовали на полную мощь. Теперь нарисуйте себе свою жизнь сами. Что нарисуете в воображении, то и получите. Просто управляйте своими мыслями. И все. Прочитала все ваши книги и сижу Вот теперь и жду, когда мои волосы закудрявятся и новые зубы вырастут. И чтоб все остальное приложилось, чего человеку для нормальной жизни требуется. И побольше, побольше. Смех сквозь слезы. Первую книгу «Пять ступеней» прочитала взахлеб, но почти ничего не поняла. Нет, поняла, что такое трансерфинг и что это спасение, но когда собралась окунуться в это замечательное странствие, наткнулась на стену собственной безграмотности. Прочитала еще раз, уже медленнее и с сознанием, пытаясь учиться. Чем больше практиковалась, тем больше приходилось заглядывать в книгу. Я не тупая от природы, но мне мало просто жить в достатке и иметь престижную работу. Мне вообще начихать, что обо мне думают. Ваша фраза «слиться с океаном» определила весь смысл жизни для меня. Затем пришло осознание, почему я так одиноко при нормальной семье и, по сути, не чувствую себя счастливым человеком. Энергетика на нуле. Все симптомы, описанные вами, налицо. Я есть типичный продукт совковой системы, мне 45. Что бы ни делала в жизни, никогда не хватало ни для мамы. Подумаешь, отличница в школе и по музыке, а вот по плаванию не чемпион, работать больше, стремиться стать лучше среди лучших. Ни для мужа, подумаешь, успех в бизнесе, место женщины рядом с мужем, дома, на отдыхе и каждую свободную минуту. Ни для себя самой. Всегда найдется рядом кто-то успешнее, каблук выше, должность престижнее и так далее. В общем, работать, работать и работать, как завещал великий. Он, правда, завещал учиться, но в контексте работать над собой сгодится. Надоела вся эта гонка в никуда. Все изменилось, когда прочитала еще одну важную для меня фразу, недословно. «Счастье здесь и сейчас, а не в будущем, которое может и не наступить». Стало страшно, когда начала осмысливать, что же происходило со мной в течение жизни. Как минимум последние 30 лет жила чужими ожиданиями, желаниями. Всегда кто-то направлял и наставлял меня на правильный в кавычках путь. А где я? Мои желания и мой путь. Страшно стало от того, что я не знаю, куда идти. Нет идеи. Пытаюсь вызвать душу на воспоминания, чего там она в далеком прошлом хотела. Не помню. Видать, засосала с головой. После взлома техногенной системы появился свет в конце тоннеля. Занялась спортом, громко сказано, просто хожу в бассейн 2 раза в неделю и перехожу на живое питание вместе с дочерью, ей 16. Пока присутствуют яйца, масло и сыр. Потеряла 7 килограммов, больше не теряю. Чувствую себя легко и чувствую, как энергии прибавляется. Сын, ему 20, посмеивался, но когда увидел результат, принял меня как есть, хоть и не придерживается моих взглядов. А муж меня грызет, не переставая, не знаю, сколько еще выдержу, и считает, что меня надо спасать от этой опасной секты, куда я попала, и от анорексии. Диагноз он сам поставил. У меня нет желания слайдить его, как принявшего меня изменившуюся. Просто есть желание уйти. Как только вот собаку делить, она ведь меня больше любит. Мой муж очень положительный во всех отношениях продукт системы. И я в данный момент выбиваюсь из построенной для моего существования клетки. По моей оценке, он систему не покинет, а мне там уже места нет. У меня нет сожаления, что наступило прозрение. Я приняла мир вокруг меня как есть и позволяю другим быть другими. Неразумно ли ожидать того же в отношении меня хотя бы от близких? У меня нет желания кому-то проповедовать трансерфинг, но и не вижу смысла подстраиваться под мое окружение. Мне они почему-то стали не нужны. Я очень хочу перейти на питание проростками, водорослями и теми удивительными продуктами, о которых вы рассказываете в ваших книгах. В данный момент на моей кухне нет для этого места. Я вынуждена отстаивать практически с боем каждый салат, подножный корм, овечья еда и так далее, который я готовлю для себя и для дочери на ужин, а также фруктовый мусс на завтрак. Для других я готовлю их любимую еду. Устала, хочу покоя для себя любимой. Мой вопрос. Как определить точно, что те перемены, к которым я готовлюсь в личной жизни, есть мой путь и освобождение от прошлого, а не битье руками по воде? Я начинаю день с того, что настраиваюсь на все положительное, вижу во всем и всех только хорошее, пытаюсь и держу в голове «мой мир заботится обо мне». Я не могу сказать, моя цель реализуется, потому что именно цели-то мне и не хватает для полного счастья, чтобы туда стремиться. Вы пишете, что надо ждать, и цель придет. Я и жду. Делаю ежедневные дела и жду озарения, прислушиваюсь к шепоту утренних звезд и пытаюсь услышать душу, а она только плачет и говорит, как ей плохо, но ничего не говорит, что я должна сделать, чтобы ей было хорошо. Единственное, что мне приходит в голову, хочу, чтобы дома отстали от меня и оставили в покое. Как этого достичь? Выход – уйти. Так как это понимать? Это мир делает мою жизнь дома невыносимой, чтобы вынудить меня изменить свою жизнь, чего я, в общем-то, и хочу. Или я луплю руками по воде и принимаю поспешные решения. В ваших книгах есть примеры, где женщины описывают ситуации, когда получилось конвертировать мужей туда же. А я не хочу его брать с собой. Это нормально? И как мне найти свою цель, если я нахожусь под ежедневным моральным прессом? Энергии уходит много, а как нейтрализовать или провалить этот маятник, я не знаю. Вы видите выход лишь в том, чтобы уйти от людей, которые не разделяют ваши взгляды на жизнь. Но это может быть ошибкой и иллюзией. Скорее всего, обновленную вас не принимают потому, что вы себя сами еще не до конца принимаете. Зеркало. О том свидетельствуют ваши сомнения по поводу, на правильном ли вы пути. Путь верный, как говорят, когда у этого пути есть сердце. Когда есть что-то такое, чего не надо объяснять, но в чем присутствует твердая уверенность. А еще, если вступление на этот путь вдохновляет, приносит новую надежду. В 45 жизнь еще далеко не кончена. Напротив, в этот момент может быть ее новое начало. Перейти на живое питание, очистить организм, вплотную заняться своим телом, чтобы оно послужило еще столько же, а то и больше, хороший путь и достойная цель. Организм способен к регенерации. Но люди, большинство из них, не способны освободиться от элементарной пищевой зависимости. Если вы чувствуете, что способны и сможете, тогда у вас впереди еще большая и красивая жизнь. И, по-моему, у такого пути есть сердце. Цель моей жизни лежит в плоскости обустройства личного счастья, как это ни банально. Когда я в отношениях и влюблена, у меня как будто крылья вырастают. Все начинает складываться и в работе, и в других областях. Подсознательно чувствую, что была бы абсолютно счастлива, если бы была счастлива в личном. Но вся моя жизнь характеризовалась лишь короткими и мимолетными вспышками этого самого счастья, которое потом сменялось дикой болью и полной долгой отрешенностью от мира. Не умею я отпускать людей, причем понимая, что с ними все равно бы не сложилось рано или поздно. Сейчас, в свои 34 года, я по-прежнему одна, с ребенком, и просвета в личном не вижу. Не потому, что никто не обращает на меня внимания, а потому, что боязнь опять ошибиться настолько велика, что сродни почти паническому ужасу. Чувствую, что маятники планомерно уводят меня с линии жизни, где бы я могла быть по-настоящему счастлива во всех смыслах. Но перебороть себя и забыть весь прошлый негативный опыт я не могу. Понимаю, что счастливо буду в счастливом браке, но не могу позволить иметь себе его в слайде. Не верю я в это, и точка. А иного пути нет. Ко всем остальным целям не лежит душа. Только в личном счастье нахожу стимул. Вы не верите, что можете быть счастливы в рамках своих представлений. И правильно. Не надо себя обманывать или заставлять себя верить. Видимо, что-то не так с самими представлениями. Вы связываете личное счастье с другими людьми. Вот если найдется подходящий человек, тогда я буду счастлива. Но это иллюзия зеркала. Вы пытаетесь отыскать в отражении то, чего нет в образе. Зеркало – это внешняя реальность, включая людей, которые вас окружают. Там не появится человек, который вас осчастливит до тех пор, пока вы излучаете несчастье. Точно так же вы не повстречаете любовь, если сами любовью не светитесь. Вся штука в том, что, стоя перед зеркалом, вы должны сначала отправить туда подходящий образ, а лишь затем ожидать соответствующее отражение. Но никак не наоборот. Значит, надо начать с себя, с поиска счастья и любви в себе самой, со своих маленьких радостей, маленьких праздников. В жизни всегда можно отыскать множество маленьких радостей и удовольствий. Сосредоточьтесь на них, создавайте их сами, выдумывайте, сотворяйте. Создайте праздник в своей жизни. Не говорите, что не умеете и не знаете как. Ведь вы умеете наряжать новогоднюю елку и накрывать праздничный стол. Также по аналогии можно наряжать свою личную планетку, свой мир. Когда вы на своей планетке организуете праздник, независимо от внешних отражений, людей, обстоятельств, а сами также независимо от наличия предмета любви, станете излучать любовь к чему угодно, к окружающим деревьям, цветам, бабочкам, подлокотникам, тротуарам, светофорам, зеркало, безусловно и неминуемо, отразит созданный вами образ в окружающей действительности. Что будет, сами увидите. Смотрите и удивляйтесь.